Если за многие годы ярость сотрясала его. Он выхватил из-за голенища стилет, и первые двое, что над ним насмехались, кинулись на него. Не опасно раненые, но взвывшие от боли, они отпрянули назад. Джо вздохнул свободнее. Он перебросил стилет в левую руку, выхватил пистолет и выстрелил в электрическую проводку. Свет потух. Грохот выстрела отрезвил некоторых. Другие тоже схватились за огнестрельное оружие. Джо в темноте проскользнул сквозь сутолку и присоединился к своим соплеменникам. Противники сильно недооценивали его решимость и опыт. Полиции еще было не слышно и не видно. Джо встал спиной к стене и открыл огонь. Под защитой огня, заставившего нападающих отступить, юноша, оказавшийся под ногами дерущихся, получил возможность выбраться из свалки. Он подполз к Джо, в котором увидел своего защитника. Джо еще раз открыл огонь, и магазин его опустел. В создавшейся ситуации он не мог его перезарядить, и, сунув пистолет в кобуру, положился на стилет и кулак. Дядь появился рядом с ним и прикрыл его сбоку. Снаружи завыла, наконец, полицейская сирена. Фары осветили помещение. Вооруженные дубинками, пистолетами и автоматами, полицейские вторглись вместе с вернувшимся хозяином и обоими вышибалами. Руки вверх, все к стене. Некоторые подчинились, но Джо воспользовался моментом, чтобы наиболее активных драчунов оттеснить в угол. Сутолка в окружении Джо снова усилилась. Но он все еще продолжал сопротивление, не бросая на произвол судьбы молодых людей и своего больного школьного товарища. Полицейские накинулись дубинками, дали предупредительные выстрелы, возникла последняя свалка, муж Маргарет упал. Джо, который совершил почти невозможное, был весь в поту, в крови, с горящими глазами. Трое полицейских тотчас поняли, что перед ними Джо Кинг, индеец, который был им известен как гангстер, и он все еще раздумывал. Он еще не собирается поднять руки. Они решительно набросились на него. Джо ненавидел полицейские мундиры с тех пор, как он был несправедливо осужден. Он ненавидел стальные наручники, поэтому он помогал своим товарищам и выручил двух молодых людей. Он ненавидел закон, который всегда был против него. Когда полицейские хватали его, он сопротивлялся, больше повинуясь своим чувствам и своим раздраженным нервам, чем здравому смыслу. Он сопротивлялся всем своим мускулистым телом, молниеносными его движениями, всеми средствами борцовской техники, полицейскими приемами против полицейских приемов. Троим полицейским немало пришлось перенести, и они не смогли с ним справиться. И только когда четвертый бык набросился на Стоунхорна, они, наконец, овладели им. Руководимые больше яростью, чем разумом, они, пользуясь удобным случаем и в нарушении служебных инструкций, избили Стоунхорна так, как это ему уже давно не снилось. Но он все еще был в сознании, когда на его запястьях защелкнулись наручники, когда его потащили и бросили в стоящую наготове полицейскую машину. Он демонстрировал еще последнее сопротивление, как свидетельство не изменившегося, несмотря на побои и поведение. Лаяла собака, смотрели любопытные. В машине в страшной давке оказалось более 30 человек. Среди них две женщины, которые теперь приводили в порядок свои прически. Всех везли сперва в полицейский участок. Муж Маргарет сразу же притиснулся к Джо, так что они могли перешептываться. Больной сидел, хватая воздух, на скамейке у стены автомобиля. Тяжелораненый 17-летний был внесен полицейскими, демонстрирующими законность, и лежал отдельно. «По крайней мере, он спасен», — подумал Стоунхорн. Во всем остальном им овладело тупое равнодушие. Удары его стилетом можно было распознать по виду ранений, можно было найти его патроны. Он изо всех сил сопротивлялся аресту и доставил полицейским немало хлопот. Приговор от 3 до 5 лет тюрьмы ему казался обеспеченным.